сочневые камешки. После Степановой смерти, это который малахитовые столбы добыл, много народу на Красногорку потянулось. Охота была тех камешков доступить, которые в мертвой Степановой руке видели. Дело-то в осенях было, уж перед снегом. Много ли тут настараешься? А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскыркались, набили железные руды, видят, пустое дело. Отстали. Только Ванька с очень остался. Люди-то косить собираются, а он, знай свое, на руднике колотится. И старатель-то был не в самделишный, а так сбоку-припеку. С молоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а за раз это барские-то блюдья лизать у него осталось. Все хотел чем не наесть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая, с такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не выдержит. Он на прииска и подался. Думал, там мед пьют. Хлебнул, да солоно. Тогда он и приспособил себе ремесло по рылу. Стал у конторы нюхалкой, наушником промеж старателей. Старательского ковшика не бросил. Тоже около песков кышкался, а сам только то и смышлял, где бы что выведать да конторским довести. Конторские видят себе пользу, сноровлять сочню стали. Хорошие места отводят, деньжоньками поддавывают, одежонкой, обувкой. Старатели опять свой расчет сочнем ведут. Когда по загорбку, когда по уху, когда и по всем местам. Глядя по делу, только сочень и битью привыкший был. По лакейству-то сословию. Отлежится, да за старое. Так вот и жил, вертелся промеж тех да этих. И Женюшка ему подстать была, не то что гулящая, а ли вовсе плеха, а так, чужой ужной звали. На дармовщину любила пожить. Ребят, конечно, у них вовсе не было, где уж таким-то. Вот как пошли по заводу разговоры про Степановы камешки, да закинулся народ на Красногорку, этот сочень туда же. «Поищу-ка», — думает, — «чем я хуже Степана? Небось, такой дурности не допущу, чтобы богатство в руке раздавить». Старатели знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят, порода не та. Отстали. А этот сочень умнее всех себя кажет. Один остался. «Не я, — говорит, — буду, коли богатство не возьму». Вот какой умник выискался. Хлещется этак раз в забое, — вовсе зря руду разворачивает. Вдруг глыба отвалилась. Пудов поди на 20, а то и больше. Чуть ноги сочню не отдавило. Отскочил он, глядит, а выбоине-то как раз против него два зеленых камня. Обрадовался сочень, думает, на гнездо напал. Протянул руку ковырнуть камешек, а оттуда как пышкнет. С Ванькой от страху неладно стало. Глядит, из забоя кошка выскочила. Чисто вся бурая, без единой отметины, только глаза зеленые да зубы белеют. Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой вот-вот кинется. Ванька, давай-ка от этой кошки бежать. Версты поди две без оглядки чесал, задохся. Потом уж потише пошел. Пришел домой, кричит своей бабе. Топи скорей баню, неладно со мной приключилось. После бани-то возьми, дурова голова, и расскажи все бабе. Та, конечно, сейчас же присоветовала. Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке-колесишке, покаяться ей. Она живо на путь наставит. Была такая, сказывает старушонка, родильниц в банях парила, случалось, и детей грех хоронила. Ноги, слышка, у ней шибко кривые были, как на колесе тулово посажено. За это колесишко и прозывал ей. Ванька сперва упирался, никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь».